Глава 27. Синхронизация 10,45%. Тем не менее, большая война началась, и об этом трубили все СМИ Земли, но в колонии будто ничего не изменилось. Джихад был объявлен, но добытчики из Тель-Авива все так же выходили наверх, на охоту, в стенки древнего карьера вгрызались шахтерские роботы, и в город раз в два дня исправно прибывал караван компании. Никаких военных действий Кабул не предпринял. Ну да, посещение центра, а особенно Кабула, жителям Тель-Авива было настоятельно не рекомендовано. Да, случались инциденты. Фанатствующие мусульмане нападали на операторов из нашего города. Но учитывая и без того репутацию кабульцев, как отмороженных дикарей, это и раньше постоянно случалось. Больше того, они бывало атаковали вообще любого, по их мнению, неверного. Особенно страдали от нападок обитателей юго-восточного города горожане Оазиса. И Кабул, и столица сталкерзов, активно исследовали окружающую территорию, захватывая найденные месторождения и стратегически важные точки. Так что уж кому-кому, а этим двум городам было что делить. Мы же, кроме того, что несравненно с другими поселениями далеки от центра, так еще и никак не пересекаемся с Кабулом в экономическом плане. И все же совет города разработал план блокады ведущих по поверхности к нам путей. Спутниковые снимки и визуальная разведка территории, которую мы осуществили, позволила понять, что проходимых маршрутов не так уж и много. Если точнее, 4. Причем два из них не подразумевали возможность проехать ими на транспорте. То есть андроид там мог пройти, а вот танк уже нет. Естественно, самым простым способом попасть в Тель-Авив из центра было шоссе, построенное компанией для доставки Телия и органики. Однако админы сразу после объявления войны сделали объявление. Любое причинение вреда имуществу и сооружениям компании будет наказываться. Жестоко, быстро и неотвратимо. Не будут учтены случайности, стечения обстоятельств и отсутствие злого умысла. В приложении был приведен список того, что, по мнению колониальной администрации, не может быть испорчено или повреждено. Туда попала как сеть стационарных ретрансляторов, так и связывающие нас со столицей шоссе. Поэтому мы хоть и знали о полной безбашенности душманов, все-таки полагали маловероятным, что наступление будет совершаться вдоль федеральной трассы. На федералке тоже был расположен блокпост, но без тяжелого оружия и минирования. Исключительно наблюдательная вышка с прожектором и группой контроля следующих в направлении Тель-Авива путешественников. Пост даже прозвали в шутку таможней. Вторая дорога была перекрыта настоящим фортом, в одном из бастионов которого установили пару наших семейных пулеметов. Совет города составил план дежурств кланов на том или ином посту, а также расписание патрулирования прилегающей местности. Пару пешеходных троп просто заминировали. Жаль, конечно, было делиться разработанными механиком чертежами мин-нажимного действия. Но что поделать? Война пришла на наш порог, и мы намерены были бороться за свой образ жизни и имущество. Одна же семья никак не могла справиться с потребностями целого города, не останавливая другие производства. А ведь кроме мин, нам еще и патроны требовались в невероятных количествах. С недавних пор компания выложила в продажу магазинам для кланов чертежи производства батареи для вездеходов и робототехники повышенной емкости. Естественно, на основе Телия. Естественно, многие эти технологические карты поторопились купить. Лафер тоже было дернулся, но мы с Эль Торо его отговорили. Во-первых, потому что они вряд ли кончатся. Это не какая-то электроника, которую аж с земли приходится вести. Это обычные карты памяти, на которые в нужном формате записаны файлы, управляющие последовательностью действий промышленного оборудования. Производят чертежи в местной лаборатории компании, в том количестве, которое запрошено покупателями. Во-вторых, я лично подозревал, что для изготовления новейших батареек потребуются материалы, которые в колонии еще не производятся. Какой-нибудь редкоземельный германий или кобальт. да даже алюминий, и то пока никому на Тайм-Зеро не по зубам. Выплавка требует такого количества энергии, которого пока неоткуда взять. Термоядерные или даже древние ядерные электростанции компания в руки операторов передавать отказывалась. В конце концов, так и оказалось. Ажиотаж быстро спал, когда первые купившие чертежи обнародовали набор материалов, необходимый для производства. На вторичном рынке даже появились технологические карты по гораздо более низкой цене, чем в магазине. И тут уже никто из наших не возражал против их покупки. Колония развивается. Рано или поздно нужные руды обнаружат, и тогда можно будет заняться производством продвинутых аккумуляторов. К чему я это рассказываю? Да к тому, что источником материалов могут быть не только руды, найденных на планете месторождений. Тель-Авив рос, количество получивших гражданство города-кланов росло, и все они занимались добычей и использовали роботов, которые, бывало, ломались без возможности починки. Совсем несложно было организовать скупку лома кибернетических устройств. Никому ничего даже объяснять не пришлось. Все и так знали, что наш механик занимается ремонтом, и ему постоянно требуются запчасти. О чем обыватели даже не подозревали, так это о том, что из останков окончательно сломанных роботов в том же молекулярном преобразователе можно извлекать дефицитные материалы. Да, совсем немного, но у других и этого не было. А мы потихоньку начали такие производить батарейки и оснащать ими наши носители. Начали, конечно, с трехмерного. Ему больше всех нужно много энергии. Парень жжет не по-детски, в одиночку заменяя батарею гвардейских минометов. Пренебрегать возможностью еще больше усилить нашу основную ударную единицу – несусветная глупость. Потом дошла очередь и до остальных. Разыграли очередность, да и приступили. Единственное, что сразу договорились не ставить остальных операторов колонии в известность. Я не то чтоб опасался огласки. Скорее не хотел лишаться лишнего козыря, когда и если прижмет. Новый аккумулятор позволял носителю продолжать активность на несколько десятков часов дольше, чем старый. И это в условиях маневренной войны могло стать решающим фактором. Однажды после очередного заседания Совета города меня придержала Гретта. Официально, чтобы уточнить вопрос снабжения блокпостов патронами к пулемету. А на самом деле, чтобы задать один очень щекотливый вопрос. «Скажи честно, Лис», — в обычной своей грубоватой манере заявила женщина. «Этот ваш рейд по тылам Кабула сможете повторить?» «Пару или тройку дней на подготовку и сможем», — уверенно ответил я. «Только...» «Да-да, приятель», — отмахнулась Гретта. «Я все понимаю получше тебя». Напасть первыми – это равнозначно тому, что наш город окажется в осаде. Духи в лепешку расшибутся, но припрутся сюда огромной толпой. «Рад, что ты осознаешь риски», – хмыкнул я. «Тогда к чему этот вопрос?» «Они все равно придут», – пожала плечами мэр. «И никакие блокпосты их не удержат. Но оборона – это ущербная стратегия. Для победы требуется наступление». А для подготовки атаки было бы неплохо сначала сломать им всю экономику, понимаешь? Воюют не только винтовками и пулеметами. Если им станет сильно не хватать боеприпасов, даже их запредельная численность не станет играть роли. Нам их город не нужен. Но раз и навсегда отвадить любого агрессора от нашего, мы с тобой просто обязаны. «Да меня-то можешь не накачивать», — засмеялся я. «Все это я и сам могу сказать». Потому и не спорил, когда вы потребовали пулеметы. Даже пара лишних дней без полноценной осады нам дадут больше, чем все оружие города. Так что маякни, когда настанет пора. Соберу своих бандитов и поеду наводить шухер в логово врага. А я постараюсь раздобыть информацию об их производственных мощностях и схеме защиты. Не может же такого быть, чтоб они не сделали выводы после прошлого вашего перформанса. Как бы вам там ни нарваться на полноценную систему безопасности. У вас же, поди, у всех апнутые носители. Жаль будет потерять огонька из-за такой мелочи. Пока военные действия не пришли на порог нашего города, у нас, у семьи, было время подготовиться к глубокому рейду в тыл агрессора. Пришлось разведать дополнительный маршрут в объезд центра и оазиса, напрямик к Кабулу. Далековато, конечно, но что делать? В колонии пока не так много машин в руках операторов, чтоб перемещение сразу нескольких по популярным дорогам осталось незамеченным. Про наши доделанные механиком танки и говорить нечего. Их-то уж точно ни с чем не спутаешь. Переместить же примерно тонну боеприпасов, запасного оружия и батареи для носителей на руках вообще из области фантастики. Мы бы, наверное, месяц этим занимались и обязательно были бы замечены кем-то из исследователей. А так, с доработанным пиратским сканером, осторожненько удалось и несколько скрытых баз организовать и оставить приготовление в тайне от противника. Во всяком случае, мы на это очень надеялись. Схроны-то мы заминировали, и в случае их обнаружения злодеям ничего не достанется. Однако пришлось бы всю подготовку начинать сначала. А это не только время, но и деньги. Сергей так на меня уже волком глядел. Первые разведгруппы противника были замечены с блокпостов только на 13-й день после объявления джихада. И эта новость была встречена горожанами с облегчением. Признаюсь, я и сам выдохнул, узнав о появлении противника. Не зря говорят, что нет ничего хуже, чем ждать или догонять. Патрули удвоили бдительность, количество мин на тропах в горах удвоили, а в форт, защищающий лифт вниз, перевезли оставшиеся в городе пулеметы и боеприпасы к ним. Мы были готовы, но первые выстрелы прозвучали еще только через 3 дня. Крупная группа душманов, по отчетам командира патруля не менее 50 человек, пробовала пройти одну из троп, но нарвалась на мины, а потом еще и на снайперскую стрельбу и отошла во свояси. В следующий сеанс попытка прорыва была и на второй тропе. Только теперь мы учли опыт и здорово изменили схему минирования. Теперь подарочки начали взрываться уже после того, как противник полностью втянулся на минное поле. Патрули тоже были усилены, и в них включили больше бойцов с дальнобойным оружием. Так что из 35 боевиков удалось уйти только 6. Разгром был полным. О победе дюжины патрульных над троекратно превосходящим по численности противником тут же раструбили и в сети, и в набирающей популярность газете. Лидеры кабульских кланов клялись жестоко отомстить, а Совет Тель-Авива вежливо приглашал фанатиков на следующее шоу. Ради такого дела мы все даже скинулись и купили в магазине компании квадрокоптер с мощной камерой, чтобы снять кино о процессе усмирения бешеных кабульцев. В ответ непримиримый противник поступил парадоксально. Или асимметрично, если хотите. Была еще версия, что их план выдумал какой-то альтернативно одаренный, но администрация колонии уничтожила тему на форуме быстрее, чем народ пришел к единому мнению. Кабульцы взяли и заминировали федеральную трассу. Буквально пару часов назад, когда конвой компании по расписанию прибыл в Тель-Авив, еще ничего не предвещало, а на обратном пути головной транспорт нарвался. Причем взрыв фугаса был такой силы, что роботизированная машина лопнула по швам, занялась пламенем и очень быстро сгорела до остова. Ответ компании последовал незамедлительно. Из всех ретрансляторов в Тель-Авиве и окрестностях, включая шоссе на всем его протяжении, для граждан Кабула убрали привязку. То есть лишили связи и возможности оставить носитель между сеансами. Кроме того, сам город мусульман был оштрафован на 50 тысяч единиц органики. Грубо говоря, на 10 миллионов монет. Не особенно большая для целого города сумма. Отлучение от связи, как по мне, гораздо более болезненный удар. Но, как выяснилось, уже буквально на следующий же день это только развязало руки противнику. На наш блокпост на федералке была совершена массированная атака, в результате которой вся смена наших бойцов потеряла носители, включая 2 членов семьи. И мы бы не особенно переживали. На войне потери случаются, Но у одного из наших в андроиде уже обитал огонек, и его потеря была страшным ударом. В условиях глобального замеса совершить повторное паломничество к гнезду не представлялось возможным. К тому же вероятность повторного заселения была под большим вопросом. А что, если энергетическая форма жизни обидится и не пожелает больше сотрудничать? Руководство города спешно оттянуло к форту на поверхности все остальные патрули и персонал блокпостов. Если уж противник мог свободно прийти к лифту по главной дороге, смысла пытаться оборонять другие пути не было никакого. Осада Тель-Авива началась. Пусть пока размен потерь носителей был в нашу пользу, оптимизма это не добавляло. Мы рассчитывали сдерживать врага на дальних подступах гораздо дольше. Особенно обидно было осознавать, что с потерей пространства для маневра мы лишились возможности провести дальний рейд. Акция возмездия была необходима и для поднятия боевого духа, и как один из пунктов стратегического противостояния.